и очутилась посреди входа в пещеру. Неожиданно чья-то голая рука обвелась вокруг ее шеи, и кто-то с силой зажал ей рот. Она стала сопротивляться, как безумная, но человек держал ее, как в тисках, и она, потеряв сознание, безжизненно поникла в его руках. Глава 15. Мистер Ридер не принадлежал к числу тех людей, которые легко теряют самообладание. Но теперь мистер Симпсон в первый раз в своей жизни видел, как этот спокойный, непоколебимый чиновник Генеральной прокуратуры также способен был поддаваться человеческим чувствам, как и все прочие смертные. Он задал Симпсону вопрос, и тот кивнул. «Да». Автомобиль вернулся. Шофер сказал, что ему велели ехать назад в Лондон. «Я думал, вы изменили свой план. Будете вы дальше работать над делом о золотом транспорте?» Ридер сверкнул глазами так, что даже неустрашимый Симпсон вздрогнул. «К черту все дела!» — крикнул Ридер. Симпсон в изумлении смотрел на настоящего, неподдельного Джона Грея Ридера. «Я сейчас же еду назад и примусь за этого криминалиста с обезьяньим лицом. Он у меня узнает те средства для убеждения, которые забыты со времен Инквизиции!» И прежде чем Симпсон успел ответить, мистер Ридер выбежал из комнаты и сбежал с лестницы. Это было час спустя после завтрака. Мистер Дайвер спокойно сидел за своим письменным столом и вертел пальцами, как вдруг дверь распахнулась, и влетел мистер Ридер. Дайвер не узнал сыщика, так как тот в припадке дикого юмора сбрил бакенбарды, и благодаря этому наружность его чрезвычайно изменилась. С исчезновением этого украшения разительно изменилось и все существо мистера Ридера. Исчезло его бесполезное пенсне, которое привлекало внимание целого поколения преступников. Изменился его кроткий, как бы извиняющийся голос, его тихие, робкие манеры. «Мне надо с вами поговорить, Дайвер!» «Мистер Ридер?» — пробормотал человек с лицом кобальда и побледнел. Ридер захлопнул дверь, рванул к себе стул и сел напротив владельца отеля. «Где мисс Бельман?» «Мисс Бельман?» На его лице выразилось неподдельное удивление. «Боже мой, мистер Ридер, вам это должно быть лучше всех известно. Она уехала в Лондон, чтобы привезти вам дактилоскоп. Так, кажется, это называется. Я еще собирался попросить вас показать мне этот инструмент». «Где мисс Бельман? Говорите сейчас же, а то плохо будет». «Клянусь вам, мой дорогой мистер Ридер...» Ридер облокотился на стол и позвонил. «Вы что-нибудь желаете?» — пролепетал владелец отеля. «Я желаю говорить с миссис Флаг. Вы называете ее миссис Бертон, а для меня она миссис Флаг». Дайвер побледнел, как смерть. «Я один из немногих знаю, что Флаг женат», — сказал Ридер. «И что он имеет дочь. Одно меня интересует, знает ли Джон Флаг столько, сколько я?» Он зловеще посмотрел на съежившегося человека. «Знает ли Джон Флаг, что пока он сидел в Брокмуре, этот жалкий, презренный человек, его секретарь, низкий блюдолисый раб, решил пойти по стопам Флага, воспользоваться его влиянием, его знаниями, и принудил несчастную дочь безумного Джона Флага выйти за него замуж?» «Ради всего святого, не говорите так громко!» Но мистер Ридер продолжал. «Перед тем, как идти в тюрьму, Флаг доверил свою замечательную энциклопедию преступления своей дочери, единственному существу, которому он доверял. Жена его была безвольной рабыней, которую он всегда презирал. Через год после заключения Флага в тюрьму мистер Дайвер, его секретарь, присвоил себе его книги и организовал новую шайку в том месте, которое было прежде главной квартирой Флага и которое было куплено на его имя. С того момента, когда вы узнали, что Флаг готовится к побегу, побегу, в котором вы должны были ему помочь, вы живете в постоянном страхе, что он откроет вашу двойную игру. Попробуйте сказать, что я лгу, и я пробью вам ваш жалкий череп». Где Маргарита Бельман?»